Он как закричит: «Я генерал советской армии!» Ты уж меня, Трудыч, прости. Но у него это на самом деле как-то не по-русски получилось. «Ах ты жидяра! Китель чужой напялил!» — крикнул офицер. «И еще выстебывается!» «Что?» «Что ты сказал, сопляк?» Борис Исакович двинулся на него. «А вот что я тебе, тварь порхатая, сказал!» И ОМОНовец с размаху ударил генерала резиновой палкой по голове. Джедай хотел броситься на перерез, но не успел. Генеральская фуражка слетела и откатилась. Удар был довольно сильный, но, конечно, не смертельный. Смертельной оказалась обида. Борис Исакович схватился за грудь, захрипел и стал заваливаться. Каракозин и Гречка еле успели его подхватить. «Врача!» – закричал джедай. «Вот тебе врача!» Офицер хотел ударить и джедая, но Исаул успел схватиться за дубинку и вырвать ОМОНовца из цепи. С этого, собственно, и началось то печально знаменитое «побоище ветеранов», много раз потом описанное газетами и показанное по телевизору. Каракозин, прикрывая с собой хрипящего генерала, стал вытаскивать его из толпы. Но по рядам уже побежало. ОМОНовцы генерала забили. Какого генерала? Исакыча! Суки! Генералов среди митингующих было немного. Но главное, Борис Исакович с джедаем не пропускали ни одной демонстрации. Исакыча и Андрюху с гитарой знали многие. Народ озверел. Начали отрывать от плакатов и знамен древки и как острогами бить ОМОНовцев. Появились предусмотрительно заточенные арматурины. Булыжники и кирпичи, невесть откуда взявшиеся среди асфальтового Ленинского проспекта, забухали о щиты. «Мне самому в поясницу таким булыжником зазвездячили», жаловался после шестой Исаул Гречка. «Я потом недели перекособочившись ходил. Но того хламоновца я все ж таки умял, умял». Джедай наконец вынес из толпы Бориса Исаковича и подтащил к крытому кразу, стоявшему в арке дома. В кабине сидел водитель. Джедай распахнул дверь и крикнул: «Его надо в больницу, в больницу!» Шофер, ничего не говоря, ударил джедая каблуком в лицо и захлопнул дверь. Рыцарь поднялся, снова открыл дверь, успел схватить водителя за ногу, выдернул из кабины и швырнул на землю с такой силой, что тот отключился. Затем Каракозин втащил на сиденье генерала, уже не подававшего признаков жизни. Ключ торчал в замке зажигания, и мотор работал, но все вокруг было запружено людьми. Единственный способ — сигнале проехать по тротуару. «Ты понимаешь», — рассказывал Исаул Гречка, закусывая, «я из толпы-то выбрался, смотрю, крас выруливает, а на подножке охламоновец болтается, как цветок в проруби, и дверь старается открыть». Вдруг крас резко дает вправо, и охламоновца по стене, как мармеладку. А эти уже бегут, свистят. И вдруг смотрю, из кабины выскакивает Андрюха и в подворотню. Хрен поймаешь. Ну, эти подбежали. Сначала своего со стенки соскоблили, а потом и Исакыча из кабины вынули. Я понял тогда, джедай-то хотел по тротуару проскочить, свернуть к Донскому, там Соловьевская больница. Не получилось. А Исакыча нам только через неделю отдали. Не хотели отдавать, но мы через совет ветеранов затребовали. О том, что Борис Исакович умер во время демонстрации, Башмаков узнал только тогда, когда ему позвонил Гречка и вызвал на похороны. В дневных же новостях смутно сообщили о сердечном припадке. Не приступе, а именно припадке. У кого-то из демонстрантов и один крупный отечественный кардиолог в интервью рассказывал о том, что люди со слабым сердцем, особенно пожилые, оказавшись в толпе, попадают как бы в мощное агрессивное черное энергетическое поле, и это может даже стоить им жизни. Вывод? Пожилым на демонстрации вообще лучше не ходить. Зато гибель ОМОНовца, снятую телевизионщиками, крутилась в эфире несколько дней. Показывали детские и школьные фотографии погибшего, его плачущую мать, приехавшую на похороны сына исландцев. Показывали рыдающую вдову с малыми детьми. Показали фоторобот предполагаемого убийцы. Но Башмакову даже в голову не пришло, что искусственное лицо на экране — Каракозин. Как вообще по этим картинкам преступников ловят? Непостижимо. Бориса Исаковича похоронили на Востряковском кладбище. Не в той части, где лежал Петр Никифорович, а в другой, где мало крестов и много шестиконечных звезд. Опустили рядом с его незабвенной Асенькой.